Понедельник, 25 апреля 1977 года, 12:35. Ленинград, Красноармейская улица. Зорь! Я подсел к Светке, в одиночестве жующей капустный салатик. Глаза обрадованно сверкнули, но попыталась облить презрением и злобно пофыркать. «Опять за старое?» «Да ладно тебе. Как у паштета с химией продвигается?» Я откусил от ватрушки с повидлом и сделал пару глотков молока. Углы ее губ чуть дрогнули вниз, и она немного потускнела. Видимо, понадеялась на другую тему. «Ах, любовь, что ты подлое делаешь?» А может, я чуть вздрогнул от внезапной мысли и окинул Зорьку оценивающим взглядом, тем, что пыхтя бросают на штангу примеривающиеся к ней атлеты. Может, по силам? Секундное напряжение воображения, и я разочарованно сбрасываю мысленный вес. Нет, не получится сделать счастливыми обеих одновременно. Несчастными. Легко. Увы, это не книжка, это жизнь. Да и вообще, о чем я думаю, когда светит мне дорога дальняя, да ночка и лунная? Надеюсь, у Зорьки получится, с глаз долой и с сердца вон. Немного мне осталось ей глаза мозолить. «Да ничего», — начала она тем временем отчет. «Мозги присутствуют под толстым слоем лени и безалаберности. Если понукать, то едет». «Свет, скоро контра будет по галогенам. Надо твердую 5». Я наклонился, пристально глядя в светло-серые глаза. По алгебре вроде он врубаться начал. «А, можно к вам, голубки?» На стул рядом со Светой элегантно опустилась Кузя с двумя тарелками и красно-синей пирамидкой. «Я что-то не понимаю, Дюш. В твоих эволюциях совсем запуталась. То с Томой, то со Светой. Даже как-то с Ясей видела». И она доброжелательно улыбнулась побуревшей Зорьке. Я мысленно скрипнул зубами. Ну надо же, при такой ладной фигурке и интересном личике такой стервозный характер. Ведь далеко не дура. «Ох», — с мукой выдохнул я. «Ну что тебе от меня надо, длинноногое создание? Пытаешься вычислить свои шансы? Так они невелики». «Хамите, парниша!» Она довольной улыбкой оценила случайно сорвавшийся комплимент и, чуть поведя плечами назад, приосанилась. Я постарался рассмеяться побеззаботнее. «Да ладно, ладно, не притворяйся. Признавайся, ищешь кандидатуру на замену тому студентику?» Наташа пару раз задумчиво взмахнула ярко-черными, прямыми как стрелки ресницами, и медленно процедила. «Да шутишься, Соколов, что я действительно обращу на тебя внимание. Мало не покажется». Я быстро заглотил остаток ватрушки, влил в себя молоко и уточнил, вставая. «И будешь возить меня на таксо?» Вслед мне полетела обиженная. «Да у тебя вся спина белая будет». Довольно ухмыляясь, сунул посуду в окно моечной и двинулся на выход из столовой. «Хм, стебешь Натаху!» — пихнул локтем в бок Ара. «Опасное дело. Загрызет. Ты вчера смотрел?» «Смотрел что?» Ара с недоумением оглядел меня. «Ну как наши канадцев разнесли?» «А, с облегчением протянул я. Только третий период. На Райкина ходил». «О-о-о!» — восторженно взвыл Армен. «Так ты почти ничего не видел? Там такие драки были! Наши их вчистую разносили. 6-0 к концу второго периода. Нервы у них сдали, начали клюшками наших бить. Барышева с поля без сознания увезли. Влупили сзади по голове со всего маху. Профессионалы!» — протянул он презрительно. «Фил Эспозито первый раз в жизни шлем одел. И получите, гады, 11-1. «Угу, видел концовку», — согласился я. «Шикарно. Очень душевно». «Ха!» — сообразил Ара. «Так ты, наверное, и футбол тоже не смотрел, как наши греков раскатали». «Ну уж прям-таки и раскатали. 2-0 всего». «Ничего-ничего. Шансы есть у наших футболистов. Вдруг повезет». «Угу», — иронично улыбнулся я. «Чемпионами мира станут». «Хм, да легче СССР с социализмом спасти без брейнсерфинга», — подумал про себя. «Ну, может, не в этом цикле», — частично разделил Иара мои сомнения. «Но в ближайшие 10 лет точно. Мы же самые сильные. Хоккей наш, баскетбол, волейбол, гандбол тоже. Осталось в футболе стать первыми. А то непорядок. Лучшая страна должна быть лучшей везде. Пусть завидуют». Я согласно покивал головой, разглядывая вышагивающие впереди 3 пары стройных ножек. «Кто ж тут будет спорить, что это лучшая страна?»